Наступил знаменательный вечер. Сопровождаемый наставлениями бабушки, я вышел из дома. Но она успела выскочить за мной на улицу и сунуть в руки сверток с бутербродами. Я шел по больнице и с наслаждением вдыхал так нелюбимый прочим населением запах, который связан для них с горем и страданиями. Но для меня это был запах свободы и любимой работы. Последние 15 лет из-за артрита я практически не мог оперировать. На должность начальника людей всегда хватало. Поэтому мне пришлось уйти на пенсию, хотя душа просила еще и еще. Когда я зашел в операционный блок, меня встретила старшая сестра Валентина Ивановна, давняя мамина подруга. Она познакомила меня с дежурной медсестрой и второй санитаркой, крепкой пожилой женщиной, погрозила пальцем и ушла. Санитарка Пелагея Игнатьевна первым делом предложила перед работой попить чаю, на что я согласился с большим удовольствием. Медсестра Таня, красивая девушка в халате, подшитом почти на 10 сантиметров выше колен, что было тогда большой редкостью, сидела с нами и загадочно улыбалась, глядя на меня. А Пелагея Игнатьевна жалостливо говорила: «И как же такого худенького Дарья Васильевна отправила на работу? Креста на ней нет». В ответ я сообщил, что не такой уж худенький, и, достав бутерброды, присоединил их к лежащим на столе припасам. Закончив чаепитие, мы пошли знакомиться с фронтом работ. «Вот тебе, Сереженька, для первого дня. Вымой-ка коридор с лизолом. Тебе как раз до полуночи работы хватит», — порадовала меня Пелагея Игнатьевна. Коридор оперблока, покрытый красной метлахской плиткой, имел 4 метра в ширину и 30 метров в длину. Но настроение у меня было отличное, ведь я шаг за шагом приближался к выполнению своих великих замыслов. Я развел лизол водой до нужной концентрации и начал методично оттирать плитку, которая, прямо скажем, была изрядно загажена. Если бы такое случилось у меня в отделении, старшая сестра прилично огребла бы. Пару раз ко мне подходила Пелагея Игнатьевна, видимо, с целью дать руководящие указания. Но, оценив качество работы, лишь удивленно качала головой и молча уходила делать свое дело. Где-то 11:30 ночи я закончил пахоту. Брюки на коленках были насквозь промокшие. Подходя к сестринской, я услышал громкий голос Пелагеи Игнатьевны. «Представляешь, Танька, Дашка-то своего обалдуя, как выучила! У нас роду так коридор никто не отмывал!» Что сказала Таня, я уже не слышал, потому что вошел в комнату, и женщины резко замолчали. Также, загадочно улыбаясь, Таня обратилась ко мне. «Сережа, на сегодня у тебя вся работа. Можешь идти домой. Ты молодец. Мы специально дали тебе этот коридор, чтобы посмотреть, чего ты стоишь». До моего дома от больницы было идти 15 минут. Я шел не торопясь, по весеннему городу, и моя душа была полна радости и счастья. Когда я доставал ключи от квартиры, дверь неожиданно распахнулась. В проходе стояла мама. Глядя на нее, я понял, что она еще не ложилась спать и ждала меня. «Ну как ты, мой работничек, не сильно устал?» «Да нет, мам, немного. Ну, проходи на кухню, там тебе ужин разогрет». Пока я с аппетитом поглощал мамину стряпню, она сидела на другом конце стола и, положив подбородок на руки, смотрела на меня. «Это же надо», — сказала она. «Никогда не думала, что доживу до такого момента. Встречать сына с работы. Боже мой, какая я старая!» «Что ты, мама? Ты у нас очень даже молодая. Тебе даже 40 нет. Лучше скажи, а почему ты не спрашиваешь, как прошел мой первый рабочий день, или, вернее, вечер?» «А что тут спрашивать? Завтра мне все расскажут. И берегись, если ты меня подвел. Ладно, давай доедай в постель. Школу тебе никто не отменял». «Да... А было бы неплохо ее каким-то образом отменить», — подумал я и пошел спать. В воскресенье с утра я собирался на работу под непрестанное ворчание бабушки. «И вот что тебе влезло в башку эту работу. Наработаешься еще, сидел бы дома, а Дашка еще получит у меня за это». «Ничего, бабушка, все будет окей». «Чего-чего будет? Какой такой кей?» «Да ладно, бабуля, пока. Я ушел». Когда я прибыл в больницу, в здании царила тишина воскресенья. Половина больных, как обычно, после утренних процедур сбежала домой, а вторая половина еще спала. Наверное, за исключением больных травматологии и челюстно-лицевого отделения, которые уже сидели в ожидании старта в магазин, где с 11 часов начинали продавать алкоголь. В оперблоке меня также встретила тишина. Санитарка Люба, девушка лет 20, и операционная сестра Женя, таких же лет, тихонько обсуждали своих кавалеров и на мой приход практически не отреагировали. «А, Сережа, проходи», — сказала Люба. «Там тебе Валентина Ивановна приготовила санитарский костюм, так что можешь переодеваться. А работы пока нет. Ночью операции, слава богу, не было. Переодевайся и попьем чаю». Во время чаепития к нам заглянул дежурный хирург, молодой парень лет 30. Он сделал строгое лицо и спросил, как дела, после чего быстро нас покинул. Но приличный запах перегара за собой оставил. Женя, искоса поглядев на меня, тихо сказала Любе. «Опять ведь к вечеру нажрется. Как будем работать, если что?» Та пожала плечами. «Не в первый раз. Если сегодня, не дай бог, залетит, наверное, уволят». После чая девушки отправили меня в бельевую шить марлевые салфетки на швейной машине. Видимо, чтобы я им не мешал обсуждать матримониальные проблемы. В обеденное время меня отправили на кухню выцыганить что-нибудь горячее. Очень довольный, я возвращался с кастрюлей картофельного пюре и несколькими котлетами, когда услышал сирену скорой. Посмотрев в окно, увидел, как к зданию подъезжает скорая. Из нее быстро вытаскивают носилки с больным и заносят в открытую дверь приемного покоя. Когда я зашел в оперблок, то обнаружил, что обе девицы тоже прилипли к окну. «Ну вот, нам работенку подкинули», — сообщила Женя. «И действительно». Вскоре последовал звонок хирурга из приемного покоя, чтобы мы готовили операционную. Через 30 минут больного привезли к нам после рентгеновского обследования. На каталке лежал стонущий, бледный, скрюченный мужчина, при одном взгляде на которого у меня уже был готов диагноз – классическая прободная язва. Мы завезли больного в операционную и совместными усилиями положили на операционный стол. Через несколько минут вошел старший хирург смены Анатолий Григорьевич и недовольным голосом спросил. «Кто-нибудь Павла Сергеевича видел?» Женя с Любой переглянулись и синхронно пожали плечами. «Так, с этим уродом все ясно. Опять где-то наклюкался. Но уж это ему так не пройдет. Что же делать?» – рассуждал он вслух. «Анестезиолога вторым не взять. Гинеколог срочно уехал в район на роды. Наш Витя в отпуске». Тут его задумчивый взгляд упал на меня. «Послушай-ка, паренек, ты ведь сын Дарьи Васильевны. Я слышал, хирургом стать мечтаешь. Не испугаешься постоять на операции вторым номером? Подержай крючки». «Я? Испугаюсь? Да я ни о чем другом и не мечтаю, кроме как встать за стол и желательно не держать крючки, а сделать всю операцию самому», — думал я про себя, а вслух сказал. «Конечно, не испугаюсь». «О стерильности представления имеешь?» «Без проблем». «Ого, вот это уверенность! Ну, тогда вперед, а я проконтролирую все этапы». По мере того, как я вымыл руки щеткой, ловко закрыв локтем ручку крана, обрабатывал их раствором диацида, брови у хирурга поднимались все выше и выше. «Слушай, парень, я тебя вроде здесь раньше не наблюдал. Где это ты все увидел?» «Книжки умные читал, Анатолий Григорьевич». Пока мы таким образом общались, в операционную спустился анестезиолог. Увидев меня готовящимся к операции, он посмотрел на хирурга и спросил. «Толя, ты здоров ли? Пацана берешь вторым номером». «А ты, Миша, можешь предложить другой вариант? Еще немного, и перитонит у мужика в полный рост пойдет. Где я тебе второго хирурга найду? А этот гад спит себе сладким сном». «Ну смотри, ты главный, тебе и ответ держать». «Ладно, где наша не пропадала?» Я с удовольствием смотрел на их открытые рты, когда ловко всунул ладони в резиновые перчатки, поданные Жене. Мужики переглянулись и удивленно пожали плечами. «А парень-то непрост», — наконец высказал свое мнение анестезиолог. Операция прошла достаточно успешно. Я вовремя, без подсказок, перемещал крючки, прижимал корнцангом швы, и в течение 3 часов мы закруглились. Больного сняли со стола и повезли в послеоперационное отделение, когда в операционную, шатаясь, зашел Павел Сергеевич. «А вот и я, готов к труду и обороне», — провозгласил он. «А не пошел бы ты, Пашенька, куда подальше», — ласково сказал Анатолий Григорьевич. «Да так, чтобы я тебя больше не видел. На сегодняшнее дежурство у меня напарник есть». Пока мы переодевались, Пашенька действительно куда-то испарился. Анатолий Сергеевич пошел продолжать работу над своей диссертацией, о которой они во время операции переговаривались с анестезиологом Михаилом Абрамовичем. Ну а я вместе с Любашей начал намывать операционную. В это время в хирургической ординаторской состоялся значимый для меня разговор. Михаилу Абрамовичу временно делать было нечего, и он пришел поболтать со своим приятелем, уже без свидетелей. Когда он зашел, Анатолий Григорьевич сидел за столом и рвал уже второй лист бумаги. «Что рвем?» – индифферентно спросил Михаил. «Да вот, сочиняют докладную на этого козла. Достал уже совсем. А я бы на твоем месте не спешил этого делать. Ты же знаешь, что его маман с нашим главным в хороших отношениях. А ты с кем сегодня оперировал? С пацаном. Да тебе первому скажут, что ты был сам пьяный и ни черта не соображал, что такое учудил. И можешь не оправдываться. Знаешь ведь, чем больше написано в истории болезни, тем легче прокурору дать тебе срок. Так что мой тебе совет. Выбрось эту докладную и ничего не пиши. А Пашу поставь в состав операционной бригады. Конечно, завтра разговоры все равно пойдут. Шило в мешке не утаишь, но это разговоры. Их к делу не пришьешь. А пацан — это что-то. Ты заметил, как он реагировал, когда ты начал разрез? У него был такой вид, что это он проверяет, как ты можешь работать. А когда кровануло, он одним движением руки освободил тебе место для шитья. Да ты и сам ни разу не орал, как обычно, на Пашку. Согласен. Такого я еще не видел. Да я в его возрасте, кроме футбола и щупания девок, ничем не занимался. А тут пашет, как взрослый. Ну и привлекай его к работе. Только не вторым хирургом, а так, сбоку постоять. Может, подержать что, подать. «Ну ладно, Толя. У тебя, наверное, где-нибудь коньячок припрятан. Что мы, хуже Пашки? Скоро уже меняться будем. Витюня уже дома. Я ему звонил. Давай по Рюмахину махнем». В 6 часов вечера я, намотавшись до упора, побрел домой. Все-таки 15-летний возраст – не самое время для таких нагрузок. Когда я зашел в квартиру, по маминому виду понял. Ей уже все известно. Доброжелателей в больнице хватало. «Так... Ну-ка, пойдем побеседуем». «О чем, мама?» «Как о чем? О твоей работе хирургом». «Мама, ну а что я, по-твоему, должен был делать? Второго хирурга нет, у больного прободная язва, сама знаю, что это такое. И потом, как я мог отказаться?» «Конечно, мужики есть мужики, рискуют, не думая о последствиях, не могли ведь что-нибудь предпринять». «Ага, предпринять в воскресенье, кого и где искать? Половина по гостям, половина еще где-нибудь». «Ну ладно. Операция прошла хорошо, и это радует. Не страшно было?» «Нет. Мне очень понравилось. Хочу тоже так работать. Думаю, что на ближайший год вряд ли найдется еще один такой Анатолий Григорьевич, чтобы взять тебя в ассистенты. Поэтому готовься как следует мыть полы». Полетели однообразные дни учебы и работы. В первое время я прилично уставал, но затем втянулся в этот режим. Учеба, работа, тренировки – но вот пребывание в школе меня тяготило все больше. Мне было неинтересно обсуждать с одноклассниками мелкие, практически детские вопросы. Надоело провожать Аню. К тому же она все больше строила из себя недотрогу и ходила с гордым видом по школе. Как же! Ее провожают и носят портфель почти каждый день. Я с ужасом думал, что не смогу выдержать еще 2 года школы, и надо что-то предпринять. И вот меня осенило. А не попробовать ли сдать экзамены экстерном за 10 классов и поступать в этом году в военно-медицинскую академию? Ведь все равно, когда ее закончу, уже достигну 20 лет. Мне вполне могут присвоить офицерское звание и отправить на службу в войска. Но еще практически каждый день думал о том, что я смогу сделать, чтобы моя страна не развалилась, как это случилось в моей прошлой жизни. Думал о том, каким образом могу повлиять на власть имущих, чтобы они действовали в нужном направлении. Проходили дни, а ответа на свои вопросы я не находил. Я пытался вспомнить, с чего все началось и где та точка, при воздействии на которую можно было бы остановить процесс распада страны. К сожалению, я не мог сделать никаких записей. Все выводы должны храниться в голове, ведь если кто-то случайно прочитает такие материалы, меня поселят в психиатрической больнице, да и родственникам мало не покажется. Сразу после майских праздников я постучался в дверь директорского кабинета. Услышав приглашение, зашел. Увидев меня, Исаак Наумович встал из-за стола. «А, Сережа, ну, заходи, садись. Говори, с чем пожаловал. Если смогу, помогу». «Исаак Наумович, я хотел бы попробовать сдать экстерном экзамены за 10 класс. Я усиленно самостоятельно занимаюсь уже год и считаю, что с моими знаниями я вполне смогу это сделать». Директор долго задумчиво смотрел на меня. «Сережа, может, ты объяснишь, для чего тебе это нужно? Если это достаточно серьезная причина, то об этом можно подумать. Но если это просто твоя временная прихоть, то это совсем другое дело». «Понимаете, Исаак Наумович, проблема в том, что я очень хочу поступить, как вы знаете, в военно-медицинскую академию. Так вот сейчас там такой курс, 20 человек на одно место. Вдруг я не смогу поступить сразу? И у меня в этом случае будет шанс поступать еще 2 года подряд. Если же я буду поступать после 10 класса, то у меня будет всего одна попытка, и на следующий год я пойду в армию. Я, конечно, не вижу в этом ничего плохого, но после 3 лет службы в армии или 4 лет на флоте, я сомневаюсь, что мои знания сохранятся в нужном объеме». «Хм, действительно, логично. Интересно, почему это не пришло в голову другим ученикам? Я прошу тебя не делиться своими соображениями с одноклассниками, иначе, боюсь, мне прохода не дадут. Я не думаю, что таких, как ты, желающих будет много, но не хочу, чтобы это было в порядке вещей. Но ты понимаешь, что тебе придется сдавать экзамены за 8 и за 10 класс сразу?» «Да, разумеется, я все понимаю». «Ну что же, в виде исключения я поговорю в РАНО об этой проблеме. Если там пойдут навстречу, станешь сдавать экзамены за 10 класс. Но учти, все будет по-взрослому. Экзамены ты сдаешь на хорошей отметке». Уже заканчивался май. Теплым субботним вечером я шел в больницу. Сегодня мне позвонили и попросили выйти в ночь, так как Пелагея Игнатьевна заболела, а замену не смогли найти. Когда я около 8 часов зашел в оперблок, там уже было пусто. Но через приоткрытую дверь было видно, что в сестринской горит свет. Когда я зашел, Таня, сидевшая на диване и читавшая книжку, приветливо улыбнулась. «Ой, Сережа, как я рада, что сегодня ты со мной работаешь. Пелагея меня совсем заговорила в последнее дежурство. Все уже вымыто, и работы у тебя пока нет». Она опять была одета в свой коротенький халат, из-под которого виднелись ее симпатичные ножки. Увидев мой ненароком брошенный туда взгляд, девушка не смутилась, а повернулась так, чтобы ее ноги еще больше открылись моему взору. Как обычно, мы попили чаю. Потом я снова пошел в бельевую, где уселся шить на швейной машинке марлевые салфетки, а Таня возилась с инструментами, раскладывая их для стерилизации. Я увлеченно занимался этим делом, когда она неслышно вошла в бельевую. Я почувствовал, что меня обнимают, и к моей спине прижимается мягкая грудь. «А ты симпатичный мальчик», — щекоча ухо дыханием, прошептала Таня. «Ты мне с первого дня понравился. Такой ухоженный, аккуратный». «Что за шутки?» — подумал я. «Хочет, что ли, потренироваться на мне?» Я обернулся. Таня без улыбки смотрела на меня. В ее глазах были слезы. Неожиданно она резко развернулась и ушла. Где-то 12:00 я спросил у нее, где можно поспать. Ушел в указанную комнату и лег, не раздеваясь, на кровать. Не успел я заснуть, как послышались легкие шаги. В комнату тихо вошла Таня и села рядом со мной на кровать. Затаив дыхание, я ждал, что она станет делать дальше. Через минуту почувствовал, что ее рука пробирается к моему органу, который в ту же секунду пришел в боевую готовность. Легко проведя по нему пальцами, она встала и, сняв халат, под которым ничего не было, легла рядом со мной. «Люби меня, мальчик», — шепнула она. «Но я ведь не железный. Гормоны юного тела сорвали все мои стариковские барьеры. Когда я вошел в нее, Таня охнула и изо всех сил прижала меня к себе. А я уже ничего не соображал. Меня несло по волнам наслаждения еще и еще». Когда я кончил в 3-й раз, Таня рассмеялась. «Молодец», — сказала она, накинула халат и ушла к себе. Утром Таня разбудила меня в 6:00, чтобы я успел до 8:00 сделать влажную уборку, и была не очень разговорчива. Про то, что между нами было ночью, не было сказано ни слова. Когда я в 9:00 пришел домой, мама во время завтрака подозрительно долго меня разглядывала и, наконец, спросила. «Ты ведь сегодня вдвоем с Таней Федоровой работал?» «Да, мама». «Ну и как работалось?» «Да как обычно. Срочных больных не было. Я шил салфетки часа два, а потом пошел спать. И больше ничего? Мама, а почему ты так интересуешься? Я не понимаю. Мама вдруг смутилась. Да нет, я просто так спрашиваю. Все понятно. Я, наверное, не первый соблазненный. Что уж там случилось у Тани в жизни, я не знаю. Но ее взгляд в бельевой и полные слез глаза я не забыл. Сидя у окна рейсового автобуса, я вглядывался в дождливое серое утро, подъезжая к перегородам Энска. В памяти вставали картины прошедшего бурного лета. Июнь и июль слились в один поток зубрежки. Я учил школьные предметы так, как никогда не учил ни в этой жизни, ни в прошлой. Конечно, я знал много, гораздо больше, чем мои одноклассники, да и наши учителя. Но школьные-то знания давно остались на задних полках моей памяти, поэтому приходилось тщательно изучать все снова. С моей практикой это давалось гораздо легче, но не избавляло от необходимости читать учебники. И вот наступил знаменательный день. Исаак Наумович все-таки выбил мне разрешение на сдачу экзамена в экстерном. Не знаю, чего это ему стоило, но он свое обещание выполнил. Для одноклассников известие о том, что я буду сдавать экзамены экстерном за 10 класс, стало настоящим шоком. Парни показывали на меня, частенько крутили пальцем у виска, дескать, совсем с катушек Андреев съехал. А Аня устроила настоящую истерику, назвала меня предателем, сказала, что я ее только дразнил эти 2 месяца, а теперь оставляю одну. Тем не менее, время шло. В июне я попросил в больнице ставить мне 2-3 дежурства из-за напряженного графика в школе. Ночью во время последнего дежурства в комнату снова пришла Таня. Она всю ночь не давала мне уснуть, шептала «Пожалуйста, люби меня, мой мальчик», и плакала. А утром я случайно услышал разговор 2 наших санитарок. Пелагея Игнатьевна тихо говорила своей сменщице. «Танька-то Федорова совсем с ума сошла. 2-й раз дежурствами меняется. Я в 1-й раз в толк не взяла. А сейчас поняла. Она из-за Дашкиного сына. Это ж надо, с детем связалась». Ее собеседница также тихо отвечала ей. «Ты что же, Пелагея, совсем ничего не знаешь? У Таньки же в прошлом году жених погиб. Он ее каждый день с цветами встречал, уже и к свадьбе готовились. Я, когда этого Сережку-то увидела, чуть не ахнула. Ведь они почти как братья-близнецы, только этот помоложе». «Ой, бедная! И как же она теперь будет?» — дрогнувшим голосом сказала Пелагея Игнатьевна и заплакала. «Увы, по-видимому, когда снова приходишь в этот мир, поневоле делаешь и новые ошибки. Мне тоже до слез было жалко эту умную, красивую девушку. Я надеялся, что она сможет, как и большинство из нас, пережить свою потерю и начать все сначала. Когда я пришел домой, мама почему-то еще не ушла на работу. Ее глаза были красными, как будто она только что вытирала слезы. «Сергей», — сказала она, — «нам нужно серьезно поговорить». «Хорошо, мама, давай поговорим». «Сергей, какие отношения у тебя с Таней?» «С какой Таней? Не строй себе дурака. Ты прекрасно знаешь, с какой». «Мама, у меня с ней нормальные отношения». «Сережа, с сегодняшнего дня ты в больнице не работаешь. Не дури девушке голову. Она только начала приходить в себя. Мы ее 1/2 года таблетками отпаивали, а тут ты. Я-то, дура, и не сообразила, что ты на этого Игоря как 2 капли воды похож. Даже голосом». И она снова заплакала. «Мамочка, ну не плачь, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что у меня последнее дежурство. Потом экзамены, а потом я уеду в Ленинград. Ну, смотри у меня, чтоб в больницу ни ногой, понял?» «Хорошо, мама, я все понял. В больницу ни ногой». 2 недели экзаменов слились в 1 длинный день. Я даже не мог остановиться и подумать о чем-то постороннем. Пару раз мне вообще пришлось сдавать по 2 экзамена в день. Несмотря на свою явную благожелательность, учителя, однако, спрашивали меня намного серьезнее, чем 10-классников. Те изумленно поднимали брови, когда слышали их дополнительные вопросы к билету, на который я отвечал. Тем не менее, все экзамены я сдал. И практически все на 5-ки. Теперь у меня впереди маячила моя альма-матер из первой жизни – военно-медицинская академия. В июле я поехал в Ленинград. Отправляя меня, мама 100 раз повторила, где и как себя вести. Я обещал тщательно следовать ее наставлениям и советам. Когда я с небольшим фибровым чемоданчиком выходил из квартиры, бабушка заплакала и несколько раз перекрестила меня. Зайдя в вагон, я почувствовал себя словно дома. За свою жизнь я столько ездил по Союзу, что воспринимал вагон как что-то родное. Со мной в купе ехали две пожилые женщины, которых моя мама тут же попросила присмотреть за мной до приезда в Ленинград, где эстафету примет моя тетка. Старушки свое обещание выполнили на 100%, и у меня не было никакого шанса выйти куда-нибудь без вопроса «Сережа, ты куда?». Слава богу, эта поездка длилась всего лишь ночь. Если бы дольше, то, возможно, даже моего терпения могло не хватить на этих добровольных охранительниц. Солнечным июльским утром на перроне московского вокзала меня встречала тетя Нина, сестра отца. Она почти вытащила меня из дверей вагона и начала тормошить. «Сережа, да я тебя еле узнала. Как ты вырос? Уже выше меня на голову. А я помню, еще недавно играл в лошадок». Тетка вежливо поздоровалась с моими попутчицами, поблагодарила их за присмотр, и мы на трамвае поехали домой. Я стоял и держался за ручку, прикрепленную ремнем к потолку, и вспоминал, как я раньше любил качаться на таких качелях во времена прежних поездок с родителями. Тетка жила в обычной коммунальной квартире на 4-й линии Васильевского острова, тогда еще тихом и спокойном районе Ленинграда. Когда мы зашли в дом и начали снимать обувь, в длинном темном коридоре одна из дверей распахнулась, и оттуда вышла простоволосая девушка в комбинашке, через которую просвечивали крупные ореолы сосков и темный треугольник лобка. «О, какой мальчик симпатичный к нам приехал. Тебя как зовут?» «Лиска, курва!» — закричала моя тетка. «Сгинь с глаз моих! Сколько раз я тебе говорила! Не выходи нагишом! Вывалилась и титьки наружу, бесстыжая! Уйди! Не смущай парня!» Девушка, подмигнув мне, ушла к себе в комнату, а тетка, продолжая ворчать, повела меня на кухню перекусить после дороги. Кухня представляла собой большое помещение с обшарпанными стенами, покрытыми остатками когда-то блестящей масляной краски. По стенам стояли три газовые плиты, 8 столов по числу комнат, на каждом столе наборы посуды и керогаз, на случай, если не будет газа. Здесь витал тот специфический запах питерской коммуналки, который преследовал меня затем многие годы жизни. И иногда, находясь за тысячи километров от Ленинграда и совсем в другом времени, при вдыхании похожего аромата я на долю секунды возвращался в темную коммунальную квартиру своего детства. Мой отец был коренным ленинградцем, и до войны его семья жила на Лиговском проспекте. В 41-м отец ушел на фронт, мой дедушка умер от голода во время блокады, бабушка уехала в деревню к своим дальним родственникам. И после войны в квартире на Лиговке осталась жить только сестра отца, тетя Нина. В 47-м или в 48-м году моя тетя проснулась от странного шума и треска. Наученная блокадой, она за несколько секунд оделась и выскочила на улицу, и вместе с такими же счастливчиками наблюдала, как их дом медленно разваливается на части, рассыпая балки и кирпичи почти до середины проспекта. Через какое-то время ей выделили комнату в таком же старом доме, в почти такой же коммунальной квартире уже на Васильевском острове. Эту квартиру я знал хорошо, потому что вместе с родителями почти каждый год приезжал в гости. Тетка была очень озабочена моим образованием. Из-за этого дни каникул у меня сливались в сплошные походы в Эрмитаж, Кунсткамеру и Исаакиевский собор. К моему стыду, больше всего мое внимание в Эрмитаже привлекали мраморные статуи эротической направленности, а тетка как раз стремилась поскорее провести меня через такие залы. Ее соседом по квартире был пожилой администратор цирка, и у нас всегда имелись билеты на лучшие места. В те годы билеты в цирк было не так просто достать. Однажды я сидел в первом ряду и, открыв рот, смотрел на Эмиля Кио, который в тот момент казался мне настоящим волшебником. А когда он поджег занавеску, за которой стояла девушка, только рука тетки удержала меня от того, чтобы не выпрыгнуть на арену и не проверить обгорелый каркас клетки. А кукольный театр, где я в первый раз увидел постановку Руслана Людмила. Балет «Золушка» в Мариинке вообще произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне в то время было уже 10 лет, и я неоднократно бывал с родителями на балете в нашем городе. Но там это было все не таким ярким, праздничным. Когда на сцену полетели букеты цветов и раздались крики «Браво!», я оказался в полной растерянности. В нашем городе это не было принято. Все сидели молча и лишь к концу действия хлопали в ладоши. Вечером я бродил по широкому коридору квартиры и периодически кто-нибудь из соседей зазывал меня в гости. Там на старинных комодах стояли дореволюционные фотографии. Бабушки-соседки, глядя на них, вытирали глаза и говорили: «Как при царе было хорошо!» Надо сказать, в этой квартире все соседи относились достаточно доброжелательно друг к другу. За все годы я не слышал там ни одного скандала. Вот и сегодня мы сидели в тишине вдвоем за теткиным столом, и я с удовольствием поедал пироги и пирожные, запивая все это великолепие чаем. «Тетя», — спросил я, — «а кто эта девушка, которая выходила в коридор? Я ее раньше что-то не видел». Тетка несколько секунд с возмущенным видом оглядывала меня и, наконец, изрекла: «Не зря мне Даша писала, что за тобой глаз да глаз нужен. Сам от горшка два вершка, а уже девки на уме. Тебе учиться надо, а не на девок заглядываться». Но потом, сменив гнев на милость, снисходительным тоном сообщила: «Да это к соседке нашей, Тамаре Ивановне, племянница Лизы из Псковской области, приехала. Голодновато там у них, особенно в прошлом году было. Помнишь ведь, что происходило? Учится на вагоновожатую в трамвайном депо». Еще бы я не помнил, что было в прошлом году. В сентябре 1963 года у нас в городе внезапно исчез из продажи белый хлеб, а черный начали сначала отпускать по буханке в одни руки, а потом и вовсе сделали по талонам. Никто, конечно, никому не объяснял, почему или из-за чего это произошло. Лишь шепотом передавали друг другу, что в стране сильно не урожай зерновых. Зато хорошо помню, что когда я пришел из школы домой, то мы пошли всей семьей в магазин и закупили там столько манной крупы, сколько могли унести. Целый год бабушка, промолов эту крупу на мясорубке, пекла из нее булочки и пироги. А мы с Лешкой стояли каждый день по 2 часа в очереди, чтобы купить 2 буханки черного хлеба. Через полгода все-таки правительство в достаточно большом количестве закупило канадской пшеницы, и накал социального напряжения был снят. «Ну, тетя, что у вас с мамой все разговоры про одно и то же? Я же просто так спросил». «Ничего просто так не бывает, Сережа. Если спросил, значит, заинтересовался. Не нужна тебе такая. Шалава она. Одни только танцы и парни на уме. Вон уже совсем без трусов по дому ходит. Я Тамаре Ивановне сегодня в красках все расскажу. Пусть-ка она хвост ей надерет». После завтрака мы пошли в комнату, где я приготовил документы для сдачи в приемную комиссию ВМА. Перекладывая документы, я еще раз вспомнил, как они мне достались. Для поступления пришлось принести 2 характеристики – от директора школы и от комсомола. Исаак Наумович охарактеризовал меня следующим образом. «Андреев Сергей Алексеевич. Родился 15 декабря 1948 года в семье военнослужащего в городе Владивостоке. Отец – кадровый офицер Советской армии, ветеран войны, фронтовик, коммунист с 1942 года. Мать – медицинский работник, коммунист с 1945 года. Сергей Алексеевич за время учебы в школе номер 2 города Энска показал себя прилежным учеником, ответственно относящимся к учебе и порученному ему делу. Андреев активно участвовал в общественной жизни школы, регулярно проводил политинформации. Является комсомольцем с 1963 года. Андреев верен линии партии и предан идеям построения социализма в нашей стране. Проявил отличные знания и смог сдать экстерном экзамены за 10 классов. Администрация школы рекомендует Андреева Сергея для поступления в военно-медицинскую академию как достойного кандидата, способного в дальнейшем с пользой для страны распорядиться полученными знаниями. К сожалению, получить подобную характеристику от Наташки Осиповой было просто невозможно. Наташка, уж не знаю почему, не взлюбила меня с момента моего появления в 1 классе. Когда моего отца перевели в Энск, и мы приехали вместе с ним, учебный год был в разгаре. Меня привели в класс и попытались посадить с Наташкой. Но я, увидев ее длинный нос, что-то сказал по этому поводу и сил Кани Богдановой. Наверное, корни неприязни Наташки ко мне связаны с этим случаем. Поэтому я решил даже не утруждать себя беседой с ней, а пошел за характеристикой к комсоргу школы, 10-класснику, который неровно дышал к Маше Сидоровой. Естественно, характеристика мне была дана в самых лестных выражениях. Узнав об этом, Наташка долго брызгала слюной, кричала, что так этого не оставит, но в конце концов заглохла. Собрав документы, мы вместе с теткой вышли на улицу и направились к Среднему проспекту, чтобы на трамвае доехать до улицы профессора Лебедева, где находилась приемная комиссия ВМА. Пока мы шли по четвертой линии, я разглядывал город. По сравнению с 2014 годом в Ленинграде было несравнимо лучше. Улицы были выметены и вычищены, а дворники в форме и с бляхами на груди все работали, пытаясь вымести несуществующие соринки. Мне навстречу шло множество людей, и в них было некое отличие от людей того времени, в котором я жил. Это были люди, знающие себе цену, уверенные в завтрашнем дне, в том, что никто не выгонит их с работы, не отберет квартиру. И если даже что-то случится, то государство со всей силой закона за них заступится. Никто из них не торопился с загнанным, озабоченным видом на работу, как в наши дни торжествующего капитализма. Большинство прохожих – коренные жители. Это заметно по их спокойному виду и разговорам без матов и выкриков. Даже стайки подростков, периодически попадавшиеся навстречу, разговаривали тихо, не приставали к окружающим. Боже мой! Дойдя до остановки трамвая, я так и не увидел ни одного милиционера, ни одного нищего, ни одной бабульки с протянутой рукой и почти ни одного кавказско-азиатского лица. Зато военных на улице было много. В основном старшие офицеры от майора и выше. Они с тяжелыми портфелями целеустремленно двигались по своим делам.